Рыбрик продолжает по свету скитаться. Были бунты и бури, были рифы и мели. Называется Брик нелетучим голландцем. Да куда там летучий, он плывет еле-еле. Брик кряхтит и скрипит, пробираясь сквозь годы. Бесконечные волны, как крутые ступени, терпеливо команда ожидает исхода. Лишь в глубинах морских и от жизни спасения не нужны моряку ни гранит монументов, ни торжественность плит, ни фамильные склепы. Алый шелк парусов заменили брезентом, а из шелка скроили самым старым кэпом. Заржавевший компас север путает с югом. Трюм безбожно течет, нище илом покрылось. Капитаном избрали полысевшего юнгу. Просто никого больше, остальные все спились. Снова возглас земля, снова споры и ссоры. Мы устали скитаться, мы желаем покоя. Но ведет капитан Брик в открытое море. Остается земля далеко за кормою. Остается земля далеко за кормою. Возможно, я не прав, не все со мной согласны, что наша жизнь не один сплошной базар, что нынче люди делятся на две большие касты, на покупателей и на товар. Не стоит тратить нервы, негодуя и скорбя, законы выживания не приложены. Кто покупать не может, тот продает себя, иначе выжить просто невозможно. Мы наших покупателей не любим, просто жуть. Но если приглядеться повнимательней, локтями и зубами прокладывая путь, мы все стремимся выйти в покупателей. В роскошные хоромы попадает меньшинство, а большинство толкается в прихожих. А что нам остается? Добиваться одного, продаться по возможности дороже. Единственный наш бог — это безбожный практицизм. В борьбе за место в жизни мы активны. Научный даже термин есть такой коллективизм, что значит продаваться коллективно. Попробуй разобраться в сплошной безликой массе, где все равны, где всех плечо к плечу. Но глянешь в день получки на очередь у кассы, и сразу ясно, кто ты и почем. Бывает правдолюбец, бунтует потихонечку, но если глянут на него построже, он тотчас умолкает и на цыпочках в стороночку, родная шкура всех идей дороже. А я вот не бунтую, я за зло плачу добром, а если спросит, кто, отвечу сразу. Я стою ежемесячно 120 серебром, расценки возросли в 4 раза. Музыка Кимельфельда. Кимельфельда, Сергей. Слезе из глаз солдата не скатиться. Как можно? Он ведь должен сильным быть. Он должен лишь на партию молиться. Он должен только родину любить. Зачем солдату вздохи, сентименты? Зачем башку любовью забивать? Во всех международных инцидентах он должен лапу штатов замечать. Солдат, он верный сын своей отчизны. Он укрепляет мир своим трудом. Он враг всем видам империализма. а лирику отставить на потом. Все эти письма — выдумка пустая. Зачем солдату выдумки нужны? Всего важнее — солдату строевая. Ну еще политзанятия важны. Не нужно думать о любви и дружбе. Грешно увольнительных мечтать, ведь есть уставы всякой разной службы. О них нельзя и ночью забывать. Но по ночам солдатам взяться часто, невесты, о которых не забыл. Блять, придется дать приказ по части, и нам все сновья не запрели. Дембельская. Прошли 2 года, и вот я дома. Здесь все знакомо и незнакомо. Моей сестренке, тогда малышке, бесперебойно звонят мальчишки. Не замечая патруля, по городу плыву, я форму снял чертям, и снова я живу, я напиваю, разгоняю грусть. А вдруг как надо перевернуть. Прошли 2 года, и вот я дома. Здесь нет отбоя, здесь нет подъема. Не выступаю в привычной роли, иду на кухню по доброй воле. Не замечаю патруля, по городу плыву, я форму снял к чертям, и снова я живу, и я приду, пою себе негромко. Не плачь, девчонка. Прошли 2 года, и вот я дома, пусть без прически, пусть без диплома, хожу походкой и строевою, моя красотка опять со мною. Не замечая патруля, так городу плыву, я форму снял к чертям, и снова я живу, и я приду, получу не в попад. Солдат всегда солдат. Кто верно служит музе дальних странствий, кто снял квартиру в 39-м царстве, кто на профессорской женился дочке и ходит круглый год в одной сорочке, кто бардом стал по повелению свыше, о ком судачит в Риме и Париже, кто для ООН опора энд надежа и на кого у Киева похоже, кто в душе ЭВН плюет слюною, кто славу взял за горло шестернёю, кто похвалам как должному внимает, а по ночам гитару обнимает, кто в МГУ учился на мехмате, кто за автобусы никогда не платит, кто главный бард на всем честном подоле, кто даже матерится на лагоре, кто без палатки сам себе не мыслит, и кто летает в поднебесных высях, чьи след не стерт в Карпатах и Саянах, кто песни сочиняет в ресторанах, кто лишь на перфокартах пишет сказки, кто строит бабам коники и глазки, кто как младенцев нянчит юных бардов и часто ходит по отделам кадров, кто опосля четвертого стакана витает в облаках над Абаканом, чьи рецензирует стихотворение сам комитет глубокого бурения. Кто бородой похож и плешь и глянца на шкипера следучего маланца, кто, наконец, певец и красавец, налево шаг похож, как брат-близнец. Я книжку читал, в ней написано было, что предки людей – шимпанзе и горилла. Я долго не верил, но вас повстречал. Я понял, что Дарвин был все-таки прав. Вы внешностью так необыкновенны, и речи ваши так ласкают слух, что я бы на вас женился непременно, когда бы стал внезапно слеп и глух. И записка самоубийцы своей жене. Моя душа давно сбежала в предисподнюю, а тело я убил сегодня в полночь. А если вы, мадам, творение Господне, то наш Господь, пардон, большая сволочь. Памяти Высоцкого, посвящение Мирзояну. салон для неверующих. Свисают уши нам на плечи, глаза старательно таращат, все бросаем, чё-то нече, но нече ты выпадает чаще. Мы пешки жизненных гамбитов, но каждый мнит себя фигурой. Мы делим шкуры не убитых, а кто-то делит нашу шкуру. Зубрим старательно законы, дрожим над каждым пятаком. Глядим с усмешкой на иконы, а сами крестимся тайком. Ночуем с кем и где придется, и можем плавать только мелко. Плюем в соседские колодцы, а кто-то нам плюет в тарелку. Играя в искренность и честность, мы называем чье-то имя и получаем за любезность не серебром, а золотым. Шагаем в лун на парадах, под очки луним с пьедесталов и глушим водкой слабый запах заплесневших яв. Кого мы дружно возносили, мы после дружно бьем ножами. Мессии, певцов и иже с ними мы лишь покойных уважаем. Кто сам не умер раньше срока, мы травим сворою легавых и поклоняемся пророкам, предусмотрительно распяв их. Гитара — сильное оружие, но мы молчанью знаем цену. Уж лучше двигаться по службе, чем головиться в стену. И осторожно гладя струны, люби к себе глотая слезы, скулим, что колесо фортуны нас чаще давит, чем мы возим. И я написал, так сказать, антипесню такую вот, фарс, которая, как ни странно, сейчас вот уже в более позднем решении оказалось, что он, в общем-то, пришел к той теме, от которой оттолкнулся, от которой я оттолкнулся, тем не менее. Там имеются пародийные элементы, как и в любом фарсе, в общем-то, существуют пародийные элементы, но они не являются основой и ни в коем случае не являются пародией как таковой, это самостоятельный, так сказать, жанр, самостоятельная песня. Я вынужден это оговаривать после многих, так сказать, и не то чтобы даже и упреков, и наоборот, значит, мол, ты как его. В общем-то, не надо заострять внимание на одной или двух фразах, а, в общем-то, воспринимать весь в целом. Я еще раз прошу извинения за подобный дидактизм, который я очень не люблю перед песнями, но вынужден оговаривать, поскольку имелись уже прецеденты подобного рода. Итак, фарс для фортепиано с хором и барабана. Ах, музыкальные крючки, кому звеним, кого хороним? Ах, барабанные смычки, зачем мозолите ладони? Зачем исполнованы в кулак, шумая тоненькие крылья? Вы поднимали пестрый флаг и пели песенку о век. Кто вам поверил? Гитары трогали, в ночи мушали скрипачам сомнения, играли в маленькие оркестры под ненадежным управлением. Дорогу вызывали трубачи, мелькал платок тамбур мажора, но ни разу, черт возьми, не бывал дирижер. Дирижер, дирижер не бывал никогда, но зато, но всегда, тра-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та. Стрик, скрипочка, трубач, один другой, а он не ходит, но все время по земле пробачь, проходы через горы и моря, пробиваясь сквозь туман, вон еще один идет, бьет знакомый барабан, он стучет, он сказал, все на счет, и вы меня понятно, кто там рвется впереди. Ну уж больше непонятно, только надо подойти. Может, капельку поближе, тогда уж меня обязательно услышит. Он стучал, стучал, стучал. Даже палочки сломались, но никто не выходил. Только дворники смеялись, но подвесил барабан. Он стучал в него ногой, и отчаявшись в конец барабанил головой. Его не пускали в дворы, он носил его по крышу, не стучался с ним в окно, но никто его не слышал, потому что, сделав круг и присел за форт, и пьянчик, все играют и поют. Идешь ты, а барабанщик, и не слышь ты, поют, играют, ля-ля-ля. Вы, кажется, что-то сказали? Охота, вы не поете, и ничего не слыхали, не курите и не пьете. И в доме нет даже гитары. Случится ж такое в Аркадии. Что-что? А, ну, конечно, вы правы. Наверное, играло радио. Еще две песни, потому что времени очень много уже. Вот я спою такую лирическую песню. Ты уйдешь одна и махнешь рукой, но не станешь лгать, что ушел другой. Сыпь тебе сером, что от старых ссор повторять во сне долгий разговор. Забежал вперед перестук шагов, и закрылась дверь, не расслышав слов. Приложил к глазам холодок стекла, заглянул в окно, повторять нельзя, повторять нельзя. Вниз по лесенке пустотой звеня, я на свет пойду, посмотрю себя. Растерялся весь по голубым годам, стрелки тянутся тридцати следам, тридцати следам. Успокоиться я не знаю слов, потянулась ночь вереницы снов, и придет стеной мимо сонных дач, забивая смех, телефонный плач, телефонный плач. Укатал дома только снег да снег, и минутный век ускоряет бег. Подбираю ссор, и опять из рук мне теперь одно. Завели на круг, мне теперь одно. Раздавил стекло. Вчера песня, у меня есть несколько лирических вещей, которых я, в общем-то, ну, вот самые такие ранние они были. Вот еще песня, написанная Женей Клячкиным, ленинградским автором и исполнителем, его музыка. Песня «Коса на текло». В общем-то, что это сие есть такое, каждый раз я воспринимаю по-разному. И на меня своим теплом струится глаз твоих печаль. Я для себя придумал сон, закутал в розовую шаль. И повторяется «люблю» в тяжелом шепоте гордин. И тихо падает внизу, растая в золоте витрин. Играют ветры на ветвях свои мелодии чудес. И засыпаю на часах, стоит качаясь пьяный лес. И вот опять в потоке лиц ловлю губами твой ответ. За тонким кружевом ресниц не разглядеть, не разглядеть. Уронишь тихое «прощай», и в паутинку голоса свернется тень колечко рук и губ скользящих два крыла. И слов рассыпанных миндаль, заиндевевшие шитье. Эту розовую шаль придумал сам, но для чего? В последний раз мелькнет платок, открыта дверь, ну подожди. Потом расскажут, почему так быстро тают миражи. Я все пойму, не надо слов, здесь все прекрасно. День и ночь в стране растаявших снегов. Вы Сен-де-Кло, я ваша дочь. Гордятся мертвым светом фонари, танцуют в лужах глянцевые тени, и наши мысли бродят до зари. укрыв плащом дрожащие колени. Не удивляют новые названия, поток имен, настойчивый укор, прозрачный дым чужого увядания, имен слепящих, жертвенный костер. А мы умеем грустно усмехаться, плевать в своих попутчиков шутя, и на прощанье долго извиняться, что слишком поздно поняли себя. Спешить туда, где быстрое течение, ведь там, где быстро, там не глубоко. И выбирать пути для отступления, и принимать из рук твоих тепло. Чего еще, того не ожидаю, чего же ждать от тех, кого не ждешь? И никого ни в чем не упрекая, по проводам гуляет сонный дождь. Растает свет на матовом стекле, в решетке окон спрячутся дома. Сидят герои сказок на песке, рисуя веткой наши имена. Ложится тень на светлые палитры, а над рекой незыблемых идей гремят фанфар красивые молитвы, и слезы льет распятый иудей, и слезы льет распятый иудей. Автору исполнителю песен. И падают колонны, и плавают круги, над нами не законы, не боги, не стихи. Живем в копилках городов, в устроенных домах, с улыбкой платонической на приторных губах. За тоненькими шторами забытая судьба, антеннами, балконами ощерились дома, укрытые карнизами. Пожары в сотне глаз с отдельными квартирами разжевывают нас. С протянутой рукою, отброшенный назад, но отнятый клюкою, ударили в набат. И сильным больше не опора, слабым не закон, затасканы строки всех памятных времен. От маленьких героев хорошего не жду, нигде не видно горя, а сердце ждет беду. И снятся вместо кораблей измятых облаков захватаны ручки солдатских тесаков. И снова вижу осень, идут на вечера закованные в латы пришельцы из вчера. Их жесткими подошвами обкусанный гранит, а вспоминать о будущем нам память не велит. Уходим в мир солдатами, и сердце на замок, останется нетронутым закинутый крючок. Запаханы развалины, настроены дворцы, и песнями замученные носятся скворцы на каменных развалинах воздушные дворцы. Минуту. Два эпиграфа моих к Овидию. Опять идти под взглядами светил. Кто скажет, сколько там еще осталось? О, Господи, лишь только б сохранил вот эту обретенную усталость, которой видеть многое дано, не становясь на собственные плечи. Все расставания собери в одно и повторяй, остались только встречи. Все так же вверх течет твоя река, и рот разводит северной зевотой. Все дальше, раздвигая берега, как будто бы с единственной заботой их потерять. Оковы ликуют и складывают скучные угрозы, растягивают души на березы, и только птицы севера поют грядущие твои метаморфозы. О нет, мой Рим в прощальный день не плакал, одежды траурные не рвал, лица не портил, цветов, оторванных от жизни, к стопам моим не посылал. Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать. Не следует, и я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь. какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь. Я вовсе налегке, без чемодана. Да-да, пора идти, благодарю. Да-да, пора, и каждый понимает. Безрадостную зимнюю зарю над родиной деревья подымают. Все кончено, не стану возражать. Ладони бы пожать, и до свидания. Я выздоровел, и нужно уезжать. Да-да, благодарю за расставание. Вези меня по родине такси. Как будто бы я адрес забываю. В оглохшие поля меня внеси. Я, видишь ли, с отчизны выбываю. Как будто бы я адрес позабыл. К окошку запотевшему приникну. И над рекой, которую любил, я расплачусь и лодочника кликну. Все кончено, теперь я не спешу. Кати назад спокойно, ради Бога. Я в небо погляжу и подышу холодным ветром берега другого. Ну вот и все, подходит переезд. Кати назад, не чувствуя печали. Когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать. Не следует, я не потеряюсь. Эпиграф из знаменитого японского поэта Басё. Трехстишие такое. Запад, восток, всюду одна и та же беда. Ветер равно холодит. Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Но фасад темно-синий в темноте не найду. Между замерзших линий на асфальт упаду. И душа словно странник, удаляясь во тьму, проплывет над мостами в петроградском дыму, где меня с радиолой ждет последний трамвай. Вдруг услышу твой голос и отвечу «прощай». И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне, прижимаясь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет. Выбегал я на остров, машут мальчику вслед. Выбегая на остров, машут, машут во след. Да не будет дано умереть мне вдали от тебя. В голубиных горах кривоногому мальчику вторя. Да не будет дано и тебе облака торопя. В темноте различить мои жалкие слезы и горе. Пусть меня отпоет хор воды, хор небес и гранит. Пусть обнимут меня пусть погладят мой шаг, вспоминая. Пусть меня отпоет, пусть меня беглеца осенит. Белой ночью твоя неподвижная слава земная. Все умолкнет вокруг, только черный буксир закричит. Посредине реки, иступленно борясь с темнотою, и летящая ночь эту бедную жизнь обручит. С красотою твоей и посмертной моей правотой. Тюремный засов разрешается звоном от бремени, от калмыцких усов над улыбкой прошедшего времени. Там в ночной тишине, обнажая надежды беззубые, по версте отступает любовь от безумия. И разинутый рот души раздвигая беспамятством, как садок для щедрот временным представляется пьяницам, что в горящем дому, умудряясь дрожать над заплатами, отступая во тьму, заедают мечту циферблатами. Боль разлуки с тобой вытесняет действительность равную не печальной судьбой, а простой архимедовой правдою. Через гордый язык хранясь от законности тщанием, от сердечных музык пробивается правда с молчанием. В мой последний пенат, то слезинка, то весточка верная, и тебе не понять, да и мне не расслышать, наверное, то ли вправду звенит тишина, как над стиксом уключена, то ли песня давно сложена и теперь лишь разучена, то ли вправду звенит тишина, как над стиксом уключена, то ли песня давно сложена и теперь лишь разучена. Стихи Заболоцкого – это стихотворение такое маленькое в поэме «Песенка о времени», которую поет герой поэмы. Там 4 строфы было, я еще вставил 2, и вот, значит, получилась песенка. Легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б, вяжет дело кружева, пляшут звезды на трубе, поворачивая ввысь Андромеду и коня, над землею поднялись тучи звездного огня. Год за годом, день за днем, звездным мы горим огнем. Плачем мы, созвездий дети, тянем руки к Андромеде, тянем руки к небесам, к фиолетовым лесам. Ах, уставший наш язык, рвется в небо плач и крик, но не рвется небо гладь, лишь качаются весы. Начинаем запирать на ночь стрелки и часы, и уходим навсегда, увидавши, как в трубе, легкий ток из чаши А тихо льется в чашу Б. Серые кошки, белые кошки, черные кошки, все кошки на свете спят и не слышат, что делают мыши, а мыши танцуют на скользком паркете. Кто-то храпит у себя на кровати, и сны улетают из толстых ушей. Он тоже не видит, он тоже не слышит, не видит, не слышит он пляски мышей. Только луна за рамой окна смеется и дарит серебряный свет. И прыгают мыши все выше и выше, и падают снова на скользкий паркет. Их лапки мелькают, их глазки сверкают, им весело очень. А музыки нет, а музыки нет, а музыки нет. Ходила по улицам сонная стража, но стража о том и не думала даже, что мыши танцуют, что мыши шумят. А серые, белые, черные кошки, пушистые кошки, короткие ножки, все кошки, все кошки давно уже спят, давным-давно, давным-давно, давным-давно, давным-давно. Называется... Новая танго посвящается одному западноевропейскому тирану, не так давно скончавшемуся. Он здесь бывал, еще не в галифе, в пальто из драпа, сдержанный, сутулый. Арестом завсегдатая в кафе, окончив позже с мировой культурой. Он этим как бы отомстил, не им, а время за бедность, унижение, за скверный кофе, скуку и сражение в 21 проигранное им. И время проглотило эту месть. Теперь здесь людно, многие смеются, гремят пластинки, но перед тем, как сесть за столик, как-то тянет оглянуться. Кругом пластмасса, нитки, все не то. В пирожных привкус бромистого натра, порой перед закрытием из театра. Он здесь бывает, но инкогнито. Когда он входит, все они встают. Одни по службе, прочь от счастья, движением ладони от запястья. Он возвращает вечеру уютный. Он пьет свой кофе лучше, чем тогда, и ест рогалик, примостившись в кресле, столь вкусный, что и мертвые, о да, воскликнули бы, если бы воскресли. Другу, дорогому, еще больше дорогому после смерти, которая произошла 5 лет назад, это песня памяти известного автора, исполнителя песен Веры Матвеевой. Я ее написал только вот сейчас, спустя 5 лет, это посвящение вот в этом году написано. «Богатель» — это вот такая маленькая песенка у нее есть. Старинная сказка, простой пустячок, может, кто-то слышал, вот здесь присутствующий наверняка. Она на пластинку не вошла, а эта песня, она в большой диск сейчас вот уже будет входить. А Володя и Витя — это друзья наши. Вот. Когда я ее написал, она была таким полуромансовым вариантом. А потом я вдруг вспомнил, что Верочка очень любила Булат Шалович, то есть для нее это был, понятно, автор песенник номер один. И я скрасил, так сказать, мелодийную сторону в его, так сказать, как называется, в его манеру, ну, чтобы ей лучше слышно было, вот так вот, что ли. Когда словно в сказке поет богатый, как много мы видим, провалы потечь на старенькой пленке, вторая сторона тебя в утешание нас сводит с ума, и нашу разлуку, сжимая в руке, плывем мы, как прежде, по этой реке с тремя берегами, куда все равно, как в детстве руками, цепляясь за дно. средь шумного бала и мелких тревог живем, забывая твой первый урок под дверью надежды. Протяжно трубим, в печалях не тонем, в любви не горим. Последние песни, твердя наизусть, тебя обнимаем, красавица, грусть в твое невеселье. Включен микрофон, вот сладкое зелье для белых хлопот. Я помню гитару и платье твое с Володей и Витей. Поете втроем, мы утки взлетают над сладкой водой. О, наша вера, берег другой. О, наша вера, берег другой. Не мы выбираем в судьбе имена. Ты в новое детство шагнула одна и тихо закрыла последнюю дверь. О, наша вера, что видишь теперь, о, наша вера, что видишь теперь. Не знаю, какое надежней жилье, но слышу все ближе молчание твое, где каждая нота, что в поле трава. О, наша вера, ну что нам слова, о, наша вера, что нам слова. Наша вера, что нам слова.